Ольга Ларионова. Формула контакта. Повесть. Глава первая. Город спал дурманным, жадным сном, как можно спать только в последние мгновения перед насильственным пробуждением. Спал так, как вот уже много столетий спали все города этой несчастной, едва родившейся и уже угасающей разумной жизни. Впрочем, нет, двое уже бодрствовали. Один, вот ему бы спать да спать, благо выше его в городе никого не было, да и быть не могло. Но свалилась на город напасть. Хотя, может, и не напасть, а благо. Только поменьше бы таких благ, с которыми не ведаешь, что и делать. И вот не идет предрассветный сон, подымает зудящая тревога с постели на мягчайшей, гонит по закоулкам громадного храмовища, неприступной стеной окольцевавшего всю плоскую вершину городского храма. Сойдясь к востоку, эти стены стискивали с двух сторон глухую каменную глыбу, сложенную из серого плетника. Закрытый дом — обиталище жрецов, именуемых в народе «неусыпными». По торжественным церемониям их надлежало титуловать и еще пышнее — возлагающие волю спящих богов. Спали неусыпные истово, самозабвенно, так что храп нечестивый летел через все храмовище и достигал черных смоляных ступеней зловещей пирамиды, вписавшейся в стенное кольцо со стороны заката. Но ни далее ни звука не перелетало ни через слепые стены, ни через уступы молений, липкие от жертвенной копоти. И закрытый дом не выпускал ни стона, ни шороха. Снаружи он напоминал исполинскую бочку, которую только расшатай, и покатится с пологого холма вниз на город, круша хрупкие строения и подминая сады. Время от времени подрагивали, натягиваясь тугие канаты, идущие поверх стен из храмовища вниз, в городскую чернь садов, набухших ночною влагой. Но рано еще было, хотя край неба на восходе заяснился. А вот арыкам, выбегающим из каменных жерл через равные промежутки, где из-под стен, а где из-под страшных уступов, не было определено времени ни для сна, ни для бодрствования. Журчали себе едва слышимо и днем, и ночью. Край дальних гор, хорошо видный отсюда, из открытой галереи, затеплился золотой каемкой. Первый из идущих придержал шаг, засмотревшись, и второй тоже был вынужден остановиться в тесном проходе. Вот сейчас заблажит, зайдется. Мол, рассвет проспали, и обратно же звонобой нерадивый виноват, а ведь самому лишь бы от зудящих мыслей отвлечься, на кого не попало желчь ночную выбрызгать. И верно, завелся старец. «Гнида подзаборная! Курдюк шелудивый! Ох, грехи наши совокупные!» Через каждые 3-4 шага Возгисп останавливался, закидывал за плечи непомерно отращенную левую руку и растирал позвоночник шершавой волосатой ладонью. В такие минуты лопатки его убирались куда-то, хотя поместиться внутри такого тщедушного тельца они никак не могли и неминуемо должны были бы выпереть наружу спереди. Выпрямившись, он доставал угатаспу до подбородка, но когда снова сгибался, то был ему уже ниже груди, и чудовищные лопатки снова выпирали из-под наплечника. И тогда Угатаспу казалось, что верховный жрец вот-вот захлопает этими лопатками, совсем как делают это невиданные звери, угольный и золотой, в обители нездешних богов. «У, выползок навозный!» — голос старца сорвался на виск. «Рассвет воссиял, а он распустил брюхо над передником, точно кротовица беременная! Шел звонить!» Угатасп и сам знал, что надо идти, но ведь без дозволения старшего не обгонишь. А он чешется на каждом шагу и беснуется с прошлого вечера. Вот и терпи его, пока он не скукожится совсем, что не подняться будет. Он подтянул живот и постарался протиснуться между стеной и Возгиспом так, чтобы не задеть ни того, ни другого. Не получилось. Мазнул спиной по стене, благо она давным-давно не белена. Но старец улучил таки момент, легнул его острой пяткой в голень. Угатасп припустил по коридору и иноходью, вынося вперед не только ногу, но и плечо, руку и даже бок. Так вот, пританцовывая, но не от излишней резвости, куда уж там при таком брюхе, Айдина, чтоб согреться, пересек храмовый двор, весь застроенный, засаженный купами кустов плодоносных, рассеченный ребристыми трубами, несущими в себе воду арыков. Пробегая мимо водоема, успел плюнуть на водоросль. И кряхтя, и печатая сырые шлепки потных с ночи косолапых ступней, вознес тучное тело по круговой лестнице на верхушку утренней звонницы. 40 тугих крученых веревок сходились к ее островерхой крыше и, проскользнув через 40 вощенных отверстий, свисали вниз, стянутые там одним заскорузлым узлом. Узел недвижно млел над широким мелким колодцем. Угатасп опасливо приблизился к самому краю. Дыра была ничем не ограждена, а края покаты, сглажены многолетним топтанием в ожидании рассвета. Подавляя ежеутреннее томление, в котором он даже перед собой не признавал недостойного страха, толстяк подтянул к себе узел и неторопливо разобрал веревки на два почти равных пучка. Еще немного он постоял, щурясь на убегающие вдоль однообразные черепичные крыши, сбрызнутые доброй крупной росой. Затем, как всегда, подивился, что изрядный кус пока еще блеклого солнца успел таки протиснуться между темным грибом последней крыши и купой бобовых деревьев, и, зажмурившись, прыгнул в круглую дыру, разводя пучки веревок в стороны и налегая на узел грудью. Гулкий, певучий удар наполнил пробудным звоном все внутренние дворы, помещения и закоулки храмовища. И пока он еще отдавался каркающим эхом в каменных галереях, Угатасп мягко спланировал на дно колодца, щедро устланное свежим сеном. Он разжал руки, и веревочный узел стремительно унесся в вышину, и словно в благодарность за освобождение со всех сторон разом откликнулось 40 звонких нечестивцев. В каждом из 40 домов первого ряда, опасливо подступивших к священным стенам, уступам и воротам необозримого храмового массива. Если первый аккорд был единозвучен и приятен на слух, то все последующее всегда производило на Угатаспа удручающее впечатление. Услышав звон своего нечестивца, хозяин каждого из ближайших к храму домов спешил нащупать конец веревки, свисавшей с потолка его спальни. Веревка натягивалась, громыхал колокол в следующем доме, подымая главу семьи и заставляя его с просонок ловить пустоту над кроватью слабой старческой рукой. Вот и выходило, что второй круг уже не отзывался столь дружно, как первый, и сигналы пробуждения летели все дальше вдоль улиц, разбегающихся от закрытого дома, становясь все беспорядочнее и неблагозвучнее. В шагах в 500 вниз от храмовища ютились сквернорукие гончары, ткачи, землерои, плодоносы и просто тоскуны, голытьба одним словом. Там вместо колокола вешалась гроздь выдолбленных пальмовых орехов, хорошо прокаленных и смазанных для звонкости белком змеиных яиц. Такая гигантская погремушка производила невероятный шум, слагающийся из щелканья, клацанья и треска. Угатасп еще некоторое время просидел на охапке сена, дожидаясь, пока стихнет мерзкий грохот, доносящийся с окраин. Вот еще где-то запоздало треснули погремушки, и, наконец-то, стало тихо. Ни шагов крадущихся, ни шорохов. Грех, конечно, спать после восхода, но ведь сколь сладостно. Угатасп завалился навзничь, поерзал жирной спиной, зарываясь поглубже в душистый ворох. Прохладно было, сыровато. Он заворчал в полусне, приращивая себе шерстку подлиннее, засопел. Сны, сладкие, игривые, обступили его разом, путаясь друг с другом, переплетаясь и теснясь гораздо забавнее и прихотливее, чем это бывало ночами. Утреннее солнце, стремительно набирающее жар и силу, начало прогревать стены звонницы. И в укрытии, набитом свежим сеном, сразу стало душно. Духота сдавила горло, рождая прихотливый сон видений. И первой в этом хороводе явилась ему горная синеухая обезьянка. Предел недозволенности. Немилосердный грохот над самым ухом заставил его вскинуться. Ну, так и есть, барабанили по дверце лаза, через который он выбирался из своего колодца. И производить сей мерзкий шум мог только Чапесп. Это убожество, худородок. Благодать спящих богов излилась на отца и мать, когда зачинали они своего первенца, родившегося с сильными и длинными ногами, за что и даровано ему было имя, обрекающее его на почетное, но многотрудное служение богам. Угатасп, угождающий танцами спящим. Родители, конечно, могли бы придумать имя и поскромнее, ибо с годами первенец разжирел непомерно, и все танцы его сводились к равномерному колыханию складок на животе. А тут еще прежний звонобой переселился в чертоги спящих богов, и дабы не поощрять ленности и праздношатания, старейший приспособил его звонарем к храмовому нечестивцу. Благо, должность сия требовала именно такой необъятной массы, иначе 40 веревок одновременно не натянешь. Сигать ежеутренне на влажные от росы сено — работа нехлопотливая, но то, что приходилось вставать раньше всех, чтобы не пропустить зари, доводило Угатаспа до исступления. В надежде передать свой пост младшему брату, Угатасп за каждой трапезой ревностно следил за тем, чтобы младшенький, неровен час, не получил куска попостнее, и нередко, скрипя сердце, перекладывал ему на ореховую скорлупу часть своей доли. Чапесп ел покорно и безучастно, а такая еда, без чавканья, без смака, разве она пойдет впрок? Вот и бродил младшенький по храму, не толстый и не тощий, и грамоте вроде обученный, и не приспособленный ни к какому делу, ибо нарекли его, тихонько себе попискивающего при рождении, чарующий пением спящих. Голоска тоненького и сладостного ждали, а он так на всю жизнь и остался списком и меканьем. Ничего другого сказать не мог. Нем был от рождения, а кигат водяной. И то сказать повезло отцу с матерью. Немого и к едальне приставить можно, и тоскуном в хранилище. А другие уж если худородков производят, то либо с двумя головами, либо без рук, а то и вовсе без кожи. Гад на линьке, да и только. И года не проходит, чтобы в храме таких сокровищ 2-3 не появилось. Поговаривают, правда, что ежели жену из другого семейства взять, то уж худородников точно не будет. Но чужую жену отрабатывать надо, вдвойне спину гнуть. А из собственного дома — это даром. И обычаи все знает, возиться с учением не надо. Нет, хлопотно чужую брать. Детей-то нарожать бабе, расплюнуть. А худородка придавить, пока не вырос. Стук, размеренный, настойчивый, возобновился. Думал, уйдет Чапесп, решив, что нет здесь старшего. А нет, не ушел. Выползай теперь, позорься. Угатасп на четвереньках выполз через лаз, выпрямился, выбирая солому из рыжей шерсти, густо покрывшей руки. Младший смотрел укоризненно. Угатасп замахнулся, но Чапесп легко и, как всегда, безучастно отклонился, и сырой тяжелый кулак старшего просвистел мимо. «К отцу сперва или прямо жрать?» — буркнул Угатасп. Младший неопределенно повел головой куда-то влево. «Что, стряслось еще что-нибудь? Божий пузырь лопнул, или у нездешних богов рога повырастали?» Чапесп покачал головой. Смиренно так, богобоязненно. Нашел кого бояться, нездешних. Мало им поклонялись. Торжественным ходом все их обиталище обошли, половину всех запасов благовоний стравили. Ноги после того шествия неделю не гнулись. И все ведь даром. Как стояла стена незыблемая, невидимая, так и осталась. Не снизошли боги. Слова не молвили. Тогда на первом же светожарище, когда перед уступами молений собрался весь город, наивысочайший возгисп, глаз и око спящих богов во всеуслышание объявил. «Те, что обитают за стеной прозрачной и нерушимой, есть небесные гости». «Так вот и понимай, гости. Вроде бы и боги, но не совсем. И потом, что есть гости? Гость, он приходящий и уходящий. Значит, надо надеяться». Нет, что и говорить, мудр был возгисп, наипервейший из неусыпных. Не каждый бы так посмел. Хоть и стар до дитячей придурковатости, хоть и брызжет слюной, как ядом, и от немощи своих лет на ветру шатается, и от духа жертвенного с уступов падает, едва ловить успевают. Да, видно, и вправду доходит до его слуха по ночам мудрый шепот спящих богов. Так что поутру вещает он всему народу Божью волю. Неусыпным на радость, народу подлому на покорство. А то всколыхнулись уже, нездешних гостей завидя, нашептывать стали, сказки до предания припоминать. Было де предсказание, что явятся боги воочию, пробудит их небесный нечестивец, и пойдет с того новый порядок жизненный. Только смутное это пророчество, понимай его как хочешь. Боги, но какие? Старые, спящие, которых никто еще на земле не видал, или эти, из прозрачного пузыря. Нечестивец небесный и вовсе непонятно что. А порядок новый к добру ли? По старому порядку он вот младшенького может по ряжке съездить, чтоб в бок не косил, а тот его в ответ «не боже мой». Хороший порядок, что менять-то? Другое дело, ежели жену можно будет без спросу и выкупа взять, а натешившись бросить. Вот это да, за такой закон он бы нездешним богам в ножки поклонился. Но молчат себе нездешние. Живут в божьем пузыре и уходить не собираются, оттого и беснуется наивысочайший. Ночей не спит. Младший между тем посматривал искоса, вроде мысли прочитать чился. «У, немочь бледная, чтоб тебя посеред ночи поросячим визгом будили! И за что его возгисп к себе приблизил?» «Ну, пошли, убогий! Чуешь, рыбой жареной пахнет!» Младшенький неопределенно кивнул. Как-то боком, так что не голова наклонилась к плечу, а плечо подпрыгнуло к уху. Угатасп поспешно сцепил руки за спиной и принялся массировать пальцы, наращивая твердые плоские ногти, чтобы ловчее косточки выбирать. На циновках, высланных под зеленой виноградной аркой, двумя рядами друг напротив друга чинно восседали неусыпные. Кувшинчики и скорлупки с соусами и приправами, загодя развешанные над циновками, источали пряный, щекочущий ноздри аромат. Конечно, вкуснее всего пахло на правом конце, где сияло солнечным бликом плешно и высочайшего. Но сегодня стоило держаться подальше от стариков. Угатасп уже собирался было втиснуться где-то посерединке, промеж троюродных, как вдруг до него донесся визгливый голосок старейшего, углядевшего его появление. «Восемь мешков зерна сгноил!» Ага, продолжался вчерашний скандал, когда у него за постелью обнаружили хоронушку. «Восемь полных мешков у себя схоронил, а как за стол, так вперед других!» Это замечание явно противоречило действительности, но никто не позволил себе ни возражения, ни усмешки. «Девки, ему несете! Уполовиньте миску!» Рахитичная тонконожка, бросившаяся было к угатаспу с полной посудиной, растерянно закрутилась на месте, но ее дернули за нижнюю юбку, и она, плохо соображая, вывалила три четверти золотистой жирной рыбы в миску ближайшего к вагиспу старика. Так что янтарные брызги с чешуёю выметнулись снопом. Старцы брезгливо отстранились. Суета — потеха нечестивому. Да и верховному жрецу негоже было столь пристально разбирать вину звонобоя. Ну, утаил мешки, украл, то есть, так ведь 8 мешков. А на святожарище бывает наверх волокут 10 по 8. До сала, до рыбы сушеной сколько ворохов. Порченное все, ясное дело. Какие же запасы без порчи? Зато и вонь несусветная. К ночи дым от светожарища на город падает, так до рассвета гул сдавленный. Кашляют хамье, нечестивого призывают. «Все 8 мешков на жирном загривке подымешь, на самую вершину уступов!» Старейший подавился, его бережно похлопали по спинке между лопатками. «Подоскон синеухий!» «Ага, вот оно что, донесли-таки». Отрыгнув рыбью косточку и отерев руки о широкий водяной лист, возгисп выпрямился и зорким прищуренным оком обозрел сидящих. Кому бы еще половчее прицепиться? Все понимали, ни с досады, ни с больной спины. Надо ж было свалиться такому чуду невиданному, как эти боги нездешние. Вроде и не мешают, тем паче не карают и не одаривают, а беспокойно. В хамье городском непонятие растет». А уж где непонятие, там и неблюдение. А как блюсти закон, ежели в нем про все есть, а про нездешних нет? Страшно, ведь до тех пор град стоит, пока в нем ничего не меняется. Было же царство могучее, снежным называлось. Так закон не блюли, человеческим умом дела вершили. Страшно кончилось, оголодали, переели друг друга, а уцелевшие живьем замерзли. А может, и не так было. В снежном царстве ведь... никто не побывал.